Это, конечно, исключено. Даже если бы нам удалось их обнаружить, перемещение во времени одного из творцов истории человечества нанесло бы невосполнимый ущерб. Есть методы, с помощью которых мы рассчитываем, какие могут произойти изменения при перемещении того или иного объекта во времени, и мы делаем все, чтобы избежать необратимых последствий. «Значит, Тимми?» — начала было мисс Фэллоуз. «Нет-нет, с ним все обстоит благополучно. Это абсолютно безопасно, но...» Он как-то странно взглянул на нее. «Нет-нет, ничего. Вчера вы сказали мне, что Тимми необходимо общаться с детьми». «Да», — мисс Фэллоуз радостно улыбнулась. «Я не думала, что вы запомнили мою просьбу». «Ну, почему же? Я питаю к ребенку самые теплые чувства и ценю ваше к нему отношение, и я не намерен обойти этот вопрос, не объяснив вам, как обстоит дело. Вы видели, чем мы занимаемся. До некоторой степени вам теперь известны трудности, которые нам приходится преодолевать, и вы должны понять, почему при всем желании мы не можем допустить, чтобы Тимми общался со своими сверстниками». «Не можете?» — растерянно воскликнула мисс Фэллоуз. «Но ведь я только что вам все объяснил. Нет ни малейшего шанса найти другого неандертальца его возраста. На такую удачу рассчитывать не приходится. А даже если бы нам повезло, то совершенно неразумно было бы пойти на риск и поселить в стасисе еще одно человеческое существо». «Но вы меня неправильно поняли, доктор Хоскинс», — отложив в сторону ложку, решительно сказала мисс Фэллоуз. «Я вовсе не хочу, чтобы вы перенесли в настоящее время еще одного неандертальца. Я знаю, что это нереально, но ведь можно привести в стасис другого ребенка, чтобы он играл с Тимми». «Ребенка? Человека?» Хоскинс был потрясен. «Другого ребенка?» — отрезала мисс Фэллоуз, чувствуя, как мгновенно ее расположение к Хоскинсу сменилось враждебностью. «Тимми — человек». «Мне это и в голову не пришло. Но почему? Что в этом дурного? Вы вырвали ребенка из его эпохи, обрекли его на вечное заточение. Неужели вы не чувствуете себя в долгу перед ним? Доктор Хоскинс, если есть в этом мире человек, который по всем показателям, кроме биологического, может считаться отцом этого ребенка, так это вы. Почему же вы не хотите сделать для него такую малость?» «Я его отец?» — спросил Хоскинс, как-то неловко поднявшись из-за стола. «Если вы не возражаете, мисс Фэллоуз, я провожу вас обратно в стасис». Они молча возвратились в кукольный домик. Никто из них больше не произнес ни слова. Если не считать случайных, мимоходом брошенных взглядов, прошло много времени, пока она снова встретилась с Хоскинсом. Иногда она жалела об этом, но когда Тимми впадал в тоску или молча стоял часами у окна, за которым почти ничего не было видно, она с возмущением думала, какой же он недалекий человек, этот доктор Хоскинс. Тимми говорил с каждым днем все более бегло и правильно. Правда, он так и не смог до конца избавиться от некоторой невнятности в произношении, в которой мисс Фэллоуз находила даже своеобразную привлекательность. В минуты волнения он иногда, как вначале, прищелкивал языком, но это случалось все реже. Должно быть, он постепенно забывал те далекие дни, что предшествовали его появлению в нынешнем времени. По мере того, как Тимми подрастал, интерес к нему физиологов шел на убыль. Но зато теперь им занялись психологи. Мисс Фэллоуз так и не могла решить, кто из них вызывал в ней большую неприязнь. Со шприцами было покончено. Уколы и выкачивание из организма жидкостей прекратилось. Его перестали кормить по специально составленной диете. Но зато теперь Тимми, чтобы получить пищу и воду, приходилось преодолевать препятствия. Он должен был поднимать половицы, отодвигать какие-то решетки, дергать за шнуры. Удары слабого электрического тока доводили его до истерики, и от этого мисс Фэллоуз приходила в отчаяние. Она не желала больше обращаться к Хоскинсу. Каждый раз, когда она думала о нем, перед ней всплывало его лицо, каким оно было в то утро за завтраком. Глаза ее наполнялись слезами.